Глава 22. Тяжеловесные тупицы, вульгарные души, открытые лишь грубым потребностям нынешнего дня, воспринимают несчастье честных людей, увлеченных благородными стремлениями, только как предмет насмешки и издевательства. Деккер. Заставив подписаться свидетелей, Октав снова потерял сознание. Обеспокоенные крестьяне поехали за священником. Наконец, из Парижа приехали два хирурга, высказавшие заключение, что положение Октава очень плохо. Эти господа не захотели подвергать себя скуке ежедневных приездов в Кламарт и решили, что раненого следует перевести в Париж. Октав отправил свое письмо Карманс с молодым крестьянином, который взял на почте лошадь, обещая быть через 2 часа в замке Андильи. Это письмо дошло раньше приезда господина Долье, который долгое время оставался в Париже в поисках хирурга. Молодой крестьянин сумел заставить провести себя Карманс с Заиловой тайком, не сделав в доме никакого шума. Она прочла письмо и еле нашла в себе силу задать ему некоторые вопросы. Все ее мужество оставило ее. В то время, как до нее дошла роковая новость, она была близка к отчаянию, идущему всегда вслед за большими жертвами, принесенными во имя долга, требовавшими спокойствия и самообладания. Она старалась привыкнуть к мысли, что никогда более не увидится с Октавом, но мысль о его смерти приходила ей в голову. Этот последний удар судьбы застал ее врасплох. Выслушивая печальные подробности, передаваемые ей молодым крестьянином, Арманс задыхалась от рыданий, несмотря на то, что в соседней с нею комнате находились госпожи де Бонниве и де Моливер. Арманс содрогнулась от мысли, что ее могут услышать, что она может появиться у них на глазах в том состоянии, в котором сейчас находилась. Зрелище это было бы смертельным ударом для госпожи де Моливер. А позже госпожа де Бонниве сочинила бы по поводу этого случая трагический и трогательный анекдот, конечно, неприятный для героини. Арманс Заилова ни в каком случае не могла показать несчастной матери это письмо, написанное кровью ее сына. Она остановилась на решении ехать в Париж в сопровождении горничной. Последняя убедила ее взять с собой в экипаж и молодого крестьянина. Не буду повторять печальных подробностей, о которых тот говорил ей во время путешествия. Наконец они достигли улицы Святого Доминика. Арманс вздрогнула, увидев издалека дом, в одной из комнат которого Октав лежал, быть может, близкий к смерти. Но случилось так, что он еще не был туда привезен. Арманс не сомневался уже в том, что он умер в хижине кламартского крестьянина. Отчаяние не мешало ей отдать самые простые распоряжения. Наконец она сказала, что в гостиной следует приготовить кровать. Удивленные и ничего не понимавшие слуги повиновались ей. Арманс послала за экипажем и искала предлога, чтобы отправиться в Кламарт. Все должно было отступить перед долгом помочь Октаву в последние минуты его жизни. «Что мне может сделать свет и его пересуды?» — думала она. «Я была осторожна только ради Октава, да и всякое разумное мнение не сможет не одобрить моего поступка». Она совсем уже собралась уезжать, когда ворота шумно растворились, по шуму она и поняла, что это привезли Октава. Усталость, вызванная передвижением, привела его к состоянию полной нечувствительности. Безжизненно свисавшая голова, качавшаяся из стороны в сторону, по подушке при движении носилок, была слишком жестоким зрелищем для Арманс, которая упала в обмороке прямо на подоконник того окна, у которого стояла. Когда хирурги, наложив первую повязку, пришли к ней, как к единственному члену семьи, находившемуся в доме, чтобы сказать о положении раненого, то они нашли ее молчаливой, с пристально устремленным на них взглядом, близкую к помешательству и без сил сказать что-либо. Этот благоразумный человек потерял над собой всякую власть. Задыхаясь от рыдания, она беспрестанно перечитывала письмо Октава. В своем смятении и боли она забывала о присутствии горничной и при ней прижимала письмо к губам. Перечитывая его без конца, Арманс наконец заметила просьбу подвергнуть его сожжению. Ни одна жертва еще не казалась ей такой тягостной. Ей надо было расстаться со всем, что оставалось ей от Октава. Но таково было его желание. Несмотря на рыдания, Арманс захотела переписать это письмо, Она отрывалась на каждой строке и прижимала его к губам. Наконец, собрав все мужество, она сожгла его, положив на маленький мраморный столик, после чего бережно собрала весь оставшийся пепел. Преданный слуга Октава, Ворейп, рыдал около его постели. Он вспомнил, что при нем имеется еще и второе письмо, написанное его господином. Это было завещание. Прочтя эту бумагу, Арманс узнала, что страдала не одна она. Надо было возвращаться в Вандильи и известить о положении Октава его мать. Она подошла к постели раненого, крайняя бледность и неподвижность которого, казалось, говорили о близкой смерти. Он дышал еще, однако. Арманс пришлось предоставить его заботам слуг и позванного ею ближайшего хирурга. Это была величайшая жертва из всех, которую она приносила. Приехав в Вандильи, Арманс застала там Далье, который еще не виделся с матерью Октава. Арманс забыла, что в это утро все общество собиралось посетить замок Экуэн. Они долго ожидали возвращения дам, и в это время Далье успел рассказать ей обо всем, что произошло утром. Он не знал лишь причины ссоры Октава с Криврошем. Наконец они услышали стук возвращающихся экипажей. Далье захотел выйти, чтобы показаться лишь в том случае, если господин де Моливер захочет его видеть. Арманс, стараясь казаться ничем не обеспокоенной, сказала госпоже де Моливер, что ее сын упал с лошади во время утренней прогулки и переломил себе кость на правой руке. Но она не сумела совладать со своими рыданиями, и они, прерывая ее на каждом слове, противоречили ее рассказу. Излишне описывать отчаяние госпожи де Моливер. Бедный маркиз чувствовал себя совершенно убитым. Крайне расстроенная случившимся, госпожа де Бонниве пожелала сопровождать их в Париж, но ничем не могла ободрить старика. Госпожа Домаль при первых словах о происшествии с Октавом выскользнула из комнаты и поехала по дороге к Клиши. Она приехала на улицу Святого Доминика задолго до приезда всей семьи, узнала от слуги Октава всю правду и исчезла, как только услыхала, что экипаж госпожи де Моливер остановился перед дверью. Хирурги объявили, что при крайней слабости, в которой находился больной, нужно избегать всякого сильного волнения. Госпожа де Моливер зашла за его кровать таким образом, что могла видеть своего сына и остаться им незамеченной. Она поспешила послать за своим другом, знаменитым хирургом Дюкерелем. При первом осмотре этот искусный врач высказал благоприятное суждение. В семье появилась надежда. Что касается Арманс, то она с первой же минуты не оставляла себе никаких иллюзий. Октав, не имея возможности говорить с нею в присутствии стольких свидетелей, взял ее руку и попытался пожать ее. На пятый день появились признаки столбняка. В момент, когда увеличившаяся лихорадка придала ему силы, Октав обратился к господину Дюкерелю с серьезной просьбой сказать ему всю правду. Хирург, человек весьма мужественный и не раз подвергавшийся нападениям казачьих штыков на поле сражения, произнес в ответ на вопрос Октава следующее. «Я не стану скрывать от вас, сударь, наличие опасности, но я видел ни одного раненого, находившегося в вашем положении и выдерживающего борьбу со столбняком». «Каковы же шансы?» — спросил Октав. «Вы хотите быть мужчиной до конца», — сказал Дюкерель. «И я должен вам сказать, что можно держать пари 2-1, что ваши страдания прекратятся через 3 дня. Если вы нуждаетесь в примирении с небом, то момент для этого настал». Это заявление заставило Октава погрузиться в задумчивость, но вскоре печальные размышления сменились радостным чувством и ясной улыбкой. Добрый Дюкерель опечалился этой радостью, которую он принял за начало бредового состояния.